Номер 4. Славная бабенка Семеновна. В самом соку по деревне идет, и даже ребятишки, картавые, за головы хватаются. Смотри, Андрюшка, Семеновна-то наша вся в соку. Очи опускает Семеновна. Павый вдоль забора плывет, а по ту сторону в тени мужики промеж собой делятся. Скорблю я, Ерофеич. Вот когда такую бабу да не под собой вижу, всегда скорблю. Свою-то уж и на каблуки ставил. И брови ей самолично красил. Ни хрена похожего. Только формы и напоминает. А я, Силантич, от греха подали на ночь льдом обкладываюсь. А днем в шорох хожу. А шоры-то у коня забрал. Так ян теперь с каждой кобылой раскланивается и без плуга борозду дает. А космонавты? Сказывают, специальную настойку пьют, чтоб бабы им одетые снились. А ежели к им туда бабу для экспериментов запустят, так они все люки зашторивают, руль клинит и по 310 дней в эфир не выходит. А при царе? Слыхал я, закон такой был. Коли ты с бабой детей не прижил, но на вид мужик справный, то сажали тебя на дерево, а на другое дерево рядом бабу твою. И пока ты к ней без рук не дотянешься, слезать не моги. Во, вот в полку у нас тоже поставлено было. Приедет генерал, с лошади слезет, усы накрутит, орлом на нас глянет и уедет. А лошадь, ежели добрый, оставит. А греки древние от чего повымерли? Парнишка, ведь он же рожать не может, а они древние были. В бабах проку мало видели. А последний грек в зеркало на себя посмотрел и говорит: «Последний остался, самый живучий, значит, самый лучший, значит. Экой бодрый да румяный, эко сложен-то красиво, ну прям как цветок». От зеркала его оторвать некому было. Вот и помер по глупости. А пингвины в снегу друг друга по запаху находят. Ежели прелыми ластами воняет да окурками от людей подобранными, значит, самец. А ежели ничем не воняет, а просто пар из снега идет, да шиньон ворованный торчит, значит, баба-пингвинья кукует, удальца поджидает. Но вот кончился забор, и пропадает ядреная Семеновна надолго в коровнике, где при навозе служит. И молчат мужики. Ждут, дожидаются, когда Шестипалый Степаныч на своих троих от председательского крыльца заковыляет. Этот, с головой ведерной и брюхом восьмимесячным, совсем другие мысли навевает.